туманный край небес. Егор Васильевич Коньков скончался. 54 года, отпущенные судьбой, прожил он степенно и трезво, не раз украшая плотной, облаченной в бастоновый пиджак фигурой доску почета стройтреста, в котором служил. Умер же он внезапно, от удара в подъезде, чем вызвал искреннее недоумение сослуживцев и соседей по лестничной клетке. На девятый день Егор Васильевич вошел в комнату и осторожно присел на свободное место у края стола. Пришедших помянуть его было немного, но это не удивило и не огорчило Егора Васильевича. Он знал, как коротка человеческая память, и 9 томительных дней, отделявших его от прошедшей жизни, слились в вереницу повседневных дел и забот для других. Не решаясь пошевелиться, с замиранием сердца, смотрел он на свою жену, Елизавету Ильиничну. Елизавета Ильинична, как и положено вдове, сидела во главе стола, и черный бязевый платок, спадавший на черное платье, оттенял ее от других. Рядом с ней на тарелке стояла рюмка водки, накрытая куском черного хлеба, мысленно принадлежавшая Егору Васильевичу. «Теперь все, связанное со мной, будет только мысленно», — подумал Егор Васильевич, — и впервые ощутил в себе забытые за 9 дней слезы. Он с тоской оглядывал свою квартиру, двухкомнатную хрущевку с низкими свежепобеленными потолками, коврами, сервантами и трюмо на фигурных ножках. Ни щербинки. Все было подогнано, прошпаклевано, выкрашено, и от этого стерильно полированного благополучия, когда-то радовавшего глаз, становилось грустно и неуютно, и жаль было потраченного времени. Егор Васильевич повернулся к Елизавете Ильинишне и увидел, что она смотрит на вещи его глазами. 30 лет прожили они в привычке, вечных хлопотах, воспитании сына, и только сейчас, постигнув необратимость произошедшего, были влюблены, как в юности, и тосковали друг без друга. Егору Васильевичу хотелось подойти к жене, положить руку на плечо и сказать, что он здесь, с ней, но делать этого было нельзя. И, не находя себе места, он вышел на лестничную клетку. На площадке, аккуратно стряхивая пепел в блюдце, в неловком молчании курили сварщики его бригады. «С понедельника нас на трассу посылают», — первым нарушил молчание бригадир. «Почему нас-то?» «Опять твою мать!» — возмущались сварщики. «А кого прикажете посылать?» — усмехнулся бригадир. «Молодых! Они и наварят!» «Дождь, слякоть!» — неопределенно сказал кто-то. «Егора бы! Он любил с трубами возиться!» «Да, Егор был сварной, что надо!» — охотно поддержали сварщики. «Самые неудобные стыки выбирал!» «Да и то сказать! Наблатыкался за 30 лет!» «Теперь вот...» «Тьфу!» — сплюнул кто-то в сердцах. «Пойдем, что ли, хлопнем за помин Егоровой души!» «Почему они все об одном и том же?» — с раздражением подумал Егор Васильевич, но, вспомнив, что еще недавно сам был таким, смутился и прошел в квартиру. На кухне Люба, соседка, выпытывала у Елизаветы Ильиничны: «Не приходил еще Егор-то?» «Нет, удивлялась Елизавета Ильинична. «Ты не удивляйся. Они, покойники, любят после смерти ходить. Ходят, душу мытарят. Зачем? Бог их знает, неуемных. Ты, главное, не бойся». «Я не боюсь», — спокойно отвечала Елизавета Ильинична. «Как почувствуешь, пришел», — не успокаивалась Люба. «Ты его матом и почаще, они этого не выносят». «Неужели пошлет?» — ужаснулся Егор Васильевич. «Глупости все», — сказала Елизавета Ильинична и ушла в комнату. «Дура!» — рассердился Егор Васильевич и сыпанул Любе соли в поминальный компот. Расходились быстро, никому не хотелось оставаться один на один со вдовой, переносить ее слезы и заниматься бессмысленным утешительством. За окном шел мелкий осенний дождь, и сварщики, предполагая сырость вечерней улицы, выпили в коридоре на посошок, что-то долго и путанно объясняли Елизавете Ильинишне, оставляли телефоны и только после этого ушли. Елизавета Ильинична осталась одна. Чтобы не напугать жену, Егор Васильевич прошелся по комнате тяжелой, одной ей знакомой походкой и несколько раз кашлянул в тишине. «Ты, Егорша?» — позвала Елизавета Ильинична. «Я, Лиза. Я ждала тебя. Я не мог раньше. Сядь около меня». Егор Васильевич сел. «Как ты живешь, Лиза?» «Плохо. Я скучаю по тебе, Егорша. И я скучаю по тебе, Лиза». Они замолчали. «Почему не было сына, Лиза?» «Он в командировке. Не смог приехать. Ты расстроился?» «Нет. Я хотел увидеть только тебя». «Я не знаю, о чем говорить. Мы что-то делали не так?» «Мы все делали не так. Помнишь лето в Сокольниках в 58-м году? Ты был в белом костюме и в такой легкомысленной шляпе, ужасно смешной. И ты была в белом платье, только совсем девчонка. Это был единственный день в нашей жизни», — помолчав, сказала Елизавета Ильинична. «Лучший день». «Лучший», — согласился Егор Васильевич. «Я люблю тебя, Лиза». «И я люблю тебя, Егорша. Мы теперь все время будем вместе?» «Да, все время». И не удержался. Заплакал. Сиротливое дыхание его слезы коснулось ладони Елизаветы Ильиничны. «Что с тобой, Егорша? Почему ты плачешь?» «Так, ничего. Это теперь бывает со мной». «Когда тебе уходить?» «На рассвете». «Ты придешь завтра?» «Да». «Как хорошо. Знаешь, я устроюсь куда-нибудь на сменную работу, и мы будем встречаться каждую ночь. Мне совсем не обязательно видеть тебя. Я так привыкла, запомнила тебя, что мне достаточно твоего дыхания рядом, достаточно просто говорить с тобой». На рассвете Егор Васильевич ушел. «Я закрою за тобой», — сказала Елизавета Ильинична, «будто ты ушел на работу и вот-вот вернешься». Встречались они каждую ночь. Егор Васильевич приходил за полночь, садился за обеденный стол в большой комнате и они говорили о том, что много лет покоилось в глубине сердец. «Ты стал совсем другим», — говорила Елизавета Ильинична. «Я хочу увидеть тебя». «Я все тот же», — смеялся Егор Васильевич, — «только немного похудел, не брит. И что самое поразительное — умные глаза». «За что ты меня полюбил?» «Ты необычная, Лиза». «Разве?» — недоверчиво спрашивала Елизавета Ильинична. «Конечно», — подтверждал Егор Васильевич, — «ты удивительная». «Обыкновенная», — смущалась Елизавета Ильинична. «Табельщица на стройке, что тут удивительного?» Перед рассветом они уходили гулять. Шли ночной Москвой, бульварным кольцом, темными набережными. «Ночь коротка, спят облака», — напевал Егор Васильевич. Иногда он замолкал, думая о чем-то, совершенно ей неведомом, и тогда оживала смутная тревога. Казалось, он ушел далеко и никогда не вернется. «Егор!» — тихо звала она. «Да?» — не сразу отзывался он. «Почему ты раньше не говорил мне об этом?» «О чем, Лиза?» «О любви». «Раньше это казалось не главным». Редкие ночные таксисты притормаживали у одинокой фигуры Елизаветы Ильиничны, но, наткнувшись на недоуменный взгляд женщины, уезжали прочь, проклиная свою тяжелую долю, завышенный план и директора таксопарка. Глядя им вслед, Елизавета Ильинична думала о том, что каждый из них мог бы быть по-своему счастлив, если бы понимал, какие возможности открывает человеку ночь. Но они не задумывались об этом так же, как совсем недавно не задумывалась она. Однажды постовой у памятника Грибоедову сказал ей: «Вы вот, гражданочка, все гуляете по ночам, и это становится подозрительным». «Вам-то какое дело?» — вспыхнула Елизавета Ильинична, а Егор Васильевич незаметно стащил у постового свисток. Этим свистком они разбудили несколько ответственных квартиросъемщиков у Никитских ворот и с детским озорством наблюдали, как вспыхивают светом темные окна. И пока они шли в тени деревьев, еще долго были слышны возмущенные реплики в адрес родной милиции и распоясавшегося хулиганья. Неожиданно она останавливала Егора Васильевича и, строго глядя перед собой, говорила: «А помнишь, как раньше? Ты придешь с работы, я тебе ужин, потом газета или телевизор, в воскресенье пельмени или в гости куда-нибудь, летом домино, я с бабами у подъезда». «О чем говорили-то, Господи?» Она краснела. «Вспомнила», — возражал он. «Когда это было?» «Вспомнила», — ворчала Елизавета Ильинична, но ей самой становилось хорошо от того, что это было, прошло и уже не вернешь. «Пусть я с вами совсем не знаком», — напевал Егор Васильевич. И все-таки Елизавете Ильинишне не доставало физического присутствия мужа. По утрам она вынимала из шифоньера его рубашки и, развесив на стульях, открывала балконную дверь. Они жили в заводском районе, и за день пыль, выбрасываемая многочисленными производствами, мелко оседала на крахмальных воротничках. Приходя с работы, Елизавета Ильинична долго кипятила и полоскала рубашки, а затем отутюженные и накрахмаленные снова вешала в шифоньер. В ванной на полочке стояли помазок и бритвенный прибор Егора Васильевича, висело его полотенце. Чтобы не прослыть ненормальной, ей приходилось то и дело менять химчистки, поочередно сдавая костюмы и другие вещи Егора Васильевича. Она отдала в покраску старый кожаный реглан Егора Васильевича и, выкупив его за 20 рублей, вдыхая свежий запах краски, с удовольствием представляла, как обрадуется Егор Васильевич и как непременно заметит, что старые вещи, если за ними следить, могут прослужить человеку долгие годы. Все в доме говорило о присутствии хозяина, и Егор Васильевич часто смеялся над Елизаветой Ильиничной, говоря, что завидует ее мужу, поскольку лично ему такого счастья, увы, не выпало. «Бессовестный!» — улыбалась Елизавета Ильинична и на следующий день проделывала все заново. Прошло 36 дней со смерти Егора Васильевича. «Ты стал какой-то грустный, Егорша», — осторожно заметила Елизавета Ильинична. «Почему-то все время хочется плакать, Лиза», — отвечал Егор Васильевич. «Раньше ты спрашивала, у тебя плохое настроение?» «Я говорил, да. Не подписали процентовку или наряд закрыли на 30 копеек меньше. Теперь все перевернулось, и тоска, если она приходит, невыносима. Ты что-то скрываешь от меня». «Нет, что ты, Лиза!» Сегодня между ними не было единства душ, и оттого обоим становилось неловко и печально. «Давай прокатимся куда-нибудь на метро», — предложил Егор Васильевич. «Еще успеем». Они проехали 3 остановки — до Таганки и обратно. «Как одиноко!» — думал Егор Васильевич. «Какое великое счастье — любить! И как мучительно оно дается!» Медленно плыл вверх эскалатор. «Знаешь, почему я страшно скучаю?» — спросил Егор Васильевич. «Почему?» «По сигаретам. Так хочется долго прикуривать на ветру, жечь, ломать спички, прикурить, прислониться к дереву и думать о чем-нибудь таком, понимаешь? Мимо идут люди, а ты предоставлен сам себе, и, кажется, больше ничего не надо. В сущности, человека отделяет от окружающего мира совсем пустяк. Книга, дым сигареты, мысли». Елизавете Ильиничне стало тревожно. «Что ты, Егорша, родной?» «Да ну», — отвечал Егор Васильевич, — «это я так». На улице было сыро и прохладно. Неприятно завывал ветер. «Я теперь пойду», — сказал Егор Васильевич. «Ты прости». «Как?» «Пойду. Нужно побыть одному». «Это ничего, ведь я же приду завтра». «Ничего». Слабо отозвалась Елизавета Ильинична. Слезы переполняли ее. «Только ты не надо. Ты улыбнись. Вот что. Улыбнись!» Она улыбалась сквозь слезы, глядя в ту сторону, куда, как ей казалось, должен был уйти он. Егор Васильевич не растворился. Он шел по мокрому тротуару, и сырой холодный ветер, то догоняя, то обгоняя его, перебирал набухшими листьями. Плоти не существовало, но в том месте, где когда-то было сердце, что-то пульсировало и билось сейчас. Его невесомое сердце разрывалось от любви к этой женщине и от бессилия что-либо предотвратить. Он знал то, чего еще не знала она. После 40-го дня ему полагалось оставить Елизавету Ильиничну навсегда.